Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 66-й, страница 27-я, строчка 5-я, строчка 9-я, правильно. Там стоит точка, да? Да, после. Вот после точки. Я на том уроке я прочитал это, но я остановился, потому чтобы не путаться. Так вот, он нам сказал на последнем уроке в конце, что, а теперь в седьмой строчке, после точки последней, он сказал нам, что, а теперь мы будем говорить о реальности имени Сага, то есть Бина, которая ниже Экье Юдин, которая ниже имени Экье Де Юдин. Экье, имя Экье, так, то есть Эгье, я буду, как он сказал в Торе, Творец сказал Муше, это имя Бины, запомни это всегда. То есть, что у нас есть, запомни, очень важно. Экье это Бина, имя Экье, то есть Алеф, Гей, Юд, Гей, это имя Бины. Как вот мы говорим, что тоже, что и пусть да исправятся вот наши молитвы, которые мы говорим, медитации перед сном, четыре казни. Там тоже мы говорим, да исправится то, что мы нарушили в именах Экье, Гавайя и Адни. Так вот, Экье это Бина, Гавайя это будет Зирн Бин и Эй, Адни – это Малхут. Но Гавайя – это также и... Увидим дальше. Аба – тоже Гавайя. А вот Бина сама, она... Выраженная Бина, она будет Экье. То есть женская часть Гавайя – это... женская часть Абавы-Имы, высших Абавы-Има, это Эки. Так вот, он сейчас говорит, что а теперь будем говорить о реальности Эки, которая ниже, чем Эки де Юдин. Эки, которая заполняется Юдин. А Эки, которая заполняется Юдин, это всегда означает, что это как хохма. То есть женская бина, которая рядом с хохмой стоит, в глазах хохмы, как мы говорим. Очень важно это. Видишь, как потихонечку мы учим эти качественные элементы, качественные параметры, сферот, парцуфим. И вот это лишь называется каббала. А не выше, ниже, и так далее. 9. И это, говорит, он говорит нам, вот это нижнее, будем говорить, бина, она включает в себя бину и твуну. Сейчас увидим. С первого взгляда, что он говорит нам, это как ешсуд, подобие. Ну, сейчас увидим, о чем он говорит. 9. Да. Шееш хилук бен бина утфуна лелея верахель. Уже я начинаю сразу переводить. Выдай, знай. Шееш хилук бен бина утфуна, что есть различие между бину и тфуной. Лелея Рахель, между Леей и Рахелью. Одинаковое подобие в этом. 10. Ки гало абавы има, ведь абавы има, аба и има. Кехада навкин вишарин. Они... Высшие, то есть абовы има, они как один они выходят и остаются. Такое есть выражение. То есть они как они выходят вместе, так и они вместе покоятся, можно сказать, и остаются вместе. Арамейское выражение. Понятно, что они всегда находятся в зивуг лопасик, в непрекращающемся зивуге. Вэйм кэн гу мухраха, если так, то это с необходимостью следует, что так, что ки ахохма убина, ию шавин бекуматан, что хохма и бина, что они, чтобы они будут одинаковыми в своей по уровню. Так, потому что стоит, что абавыима, а это хохма и бина, что они как один выходят и приходят. Так. 11. И немца находим кига тфуна эйна матхелет ахар сиюм бина. Рак йоцет мехазе шельбина ацма. Находим. 11 со второго слова. Кига тфуна эйна матхелет ахар сиюм бина. Смотри, что он говорит нам, что твуна, она не начинается после завершения, после конца, после завершения сиюма, завершения, после окончания бины, чтобы она там начиналась. Он говорит, нет, рак йоцет, но она только, он говорит, что она выходит, то есть твуна, она выходит, Мехазе шальбина ацма, она выходит из хазе бины сама. То есть под хазе, начиная с хазе и ниже, от бины находится тфуна. Кмо Рахель, так же как и Рахель, то есть одни и те же соотношения между бина и тфуна, как Рахель и Лея. Кмо Рахель, то есть тфуна, она как Рахель. Айоцет, мяхазет зиранпин, которая выходит из хазе зиранпина. А с левой стороны там у нее тоже есть лея. А поэтому мы, как мы с вами, как мы учили в последнем уроке, по-моему, даже на этой неделе, да, учили в Зогаре. И до этого тоже на одном уроке. Мы учили, что Малхут, да, когда поднимает ман, она поднимается в куда? В твуну Ешсута. Правильно или нет? То есть в женскую часть Ешсута. То есть то же самое имеется в виду здесь тоже, что здесь Рахель, она... будем дальше. Кмо Рахель, то есть как, так же, как и Рахель, которая выходит из Хазеза и Ранпина. Так же и Тфуна выходит из Хазе Бины. То есть от Хазе и вниз. Эгама Тфуна, Йоцет, Мея Хазе, Де Бина. Он говорит, так же и Бина. Так же и Тфуна выходит из Хазе Бины. Так же, как и Рахель выходит из Хазе Зейрнпина, так и Бина, так и Тфуна выходит из Хазе Бины. Ки 13. Габина Аруха Вехоль Шиура Хохма. Еще раз. Маше Эйнкен Лемата. Ки Лея Мистаемет Бахазе Зейрнпин. 14. Умешам от Митхелет Рахель. Смотри, что он говорит. Ки 13. Габина, ибо бина. Аруха бахоль шиура хохма. То есть сама бина, она длина ее, ее высота ее. Дословно это на святом языке аруха длина ее. Но мы говорим высота в Кабале. Ибо бина, она по высоте... она бехоль шиура хохма, она по всей мере хохмы, то есть она такая же, как и хохма. Маша эйнкен лемата, в противоположность ниже, месту, которое ниже, то есть он говорит, что ниже ее, килея мистаемит бахазе дезейранпин, что вот лея, а лея это значит, мы знаем, что это будет, лея, она оканчивается в хазе зейранпина. Так, что значит хазе зейранпина? Смотри внимательно. Что было у нас во втором, как сказать, сокращении? Что бина, она опустилась в вообще нижняя часть, как сказать, от хазе и ниже каждой ступени опустилась в гальгальта и наим другой ступени. Правильно ли это? Так вот, мы видим вот уже здесь, он говорит нам, что лея, то есть это лея, она заканчивается в хазе зейранпина, а лея это как бы малхут бины, то есть ешсут, или нижняя часть бины, она как бы погружается в зейранпин. И докудова? До хазе зейранпина, правильно? Потому что от хазе до зейранпина и выше, у него там только его гальгальта и инаем. Понятно? Умишам матхелет рахель, а оттуда, от хазе и ниже зейранпина, там начинается рахель. Просто слушай потихонечку, и вот эти соотношения. Следи за этими соотношениями. Я специально ничего не рисую. Ничего не нужно, ничего. Вот у нас есть на Зогаре мы, да я еще рисую. А здесь постепенно постараюсь пока не рисовать. Все старайся, все имеет соответствие. Так же, как и вот он нам сейчас вам говорит, те же соответствия, что есть в высшем, то есть в низшем. 14. С четвертого слова. Там у нас была точка стояла. Немца ата ки хмо шезейранпин гу сод ют кей вав шехем хохма убинашило ют кей 15 вагагув Тиферет шило. Гував. Гарей. Хи зейранпин. Гу юткейвав. Ва ахарках. Амалхут нимшехет. Микеца 16. А тиферет шило. Шегу венегішило, вишамгу сод гей ахарона шебашем, шегі вхіна, авхіна далет, 17 шило, ханода. Кен, 17, кен гатфуна, от далет шельгабина веги гей ахарона шебашем. Ки гам ги 18. Эйн ба рак клалут неги дебина ашер шам гу гей ахарона немца ки ют кей вав гу 19 рош выгув шельгабина утфуна и гей ахарона шель саг ше не хезет бенеги дебина. Давай точи. Потихонечку, потихонечку. Я вам говорил, что мы возьмемся за самое драгоценное. И не играет роли, что мы много понимаем, не понимаем ничего здесь. Здесь просто величие и гигантский дух величайшего из каббалистов, божественного совершенно человека. Поэтому не стыдно нам, если мы что-то не знаем, но все равно постепенно-постепенно все у нас уляжется. Смотри внимательно, это соотношение только. Общие правила, общие принципы, как я все время говорю. Ибо каббала – это общие принципы, на которых с каждым принципе можно миллионы применений частных случаев найти в жизни. Поэтому каббала, как наиболее общие принципы всего, всех учений, всего, что есть в мироздании. Поэтому учи общие вещи, а частные постепенно придут. Особенно сейчас при первом чтении акцент должен быть только на общие вещи. И тогда успех будет гарантирован. А будешь искать частности, а вот как здесь, как это здесь, как это точно здесь. Все, нет, начинается голова, начинается земляная, так сказать, участвовать в этих всех этих подсчетах, и нет духовного. И оно пропадает из вида. Просто уходит, и все. Уходит из восприятия. Оно никуда не уходит. Так что смотри внимательно. Общие принципы. Как все это соотносится, потому что все это параллельные вещи, как Абава Има и Тувона, то же самое и Зейранпин, Рахель и так далее, и так далее. Или Рахель и Лея и так далее. Все эти вещи увидишь, оно все соответствует, нет ничего в нижнем, ничего не было выше. 14. Смотри внимательно. С четвертого слова. Немца находим. А та теперь. Кихмо шезейран пин. Усод ют кейвав. Что так же, как и зейран пин. Что он секрет. Суть его ют кейвав. Понятно, зейран пин. Что зейран пин? У него 9 сферот. 6 сферот, но у него может быть 9, когда у него есть гадлут, так? Но у него и он Юд Кей Вав из имени Гавайя. Гавайя. Шехем от имени Гавайя. Юд Кей Вав он Зейранпин. Шехем, что это? А эти буквы, что это значит? Хохма у бина шило. Хохма и бина, которые его хохма и бина. Они представляют собой Юд Кей от имени Гавайя. Правильно? Да или нет? Юткей вав кей. У него только юткей вав. Зейранпин, конечно же, мы говорим, что как может быть зейранпин юткей вав, когда мы знаем, что зейранпин, он юткей вав кей, правильно? Гавайя ма. Это тогда, когда у него к нему прибавляется нуква. Правильно? А здесь он говорит нам про Зейранпин, сам Зейранпин, то есть без нуквы. Тогда у него только есть Юд Кей Вав. Что это какие? Что это в нем? Эти буквы из имени Гавайя. Хохма у бина, шило. Хохма и бина, которые в нем есть, в гадлуте. Ну, не говорит про гадлут, мы будем говорить так. Это хохма и бина его, это Юд Кей, правильно? От имени Гавайя. Всегда так. Хохма это всегда юд, а бина это гей. Первое гей это бина. 15. Вагуф тиферет шило, агуф тело. Тиферет его. Гував, это буква Вав. Правильно, шесть концов. Его, его тело, то есть хесед гвара, от хесед до, я от хесед до исод. Гарей, так вот. Ки зейран пи, так вот, ки зейран пин, гу ют кей вав. Что зейран пин, это ют кей вав от имени Гавайль. Смотри, какие эти вот переходы от сферот к именем, к именам Творца. Надо будет это очень, потом со временем будет это очень просто и очень легко нам переходить с одного на другое, а они дают очень глубочайшее ощущение и исправление. В ахарка хамалхут немшехет, а затем малхут притягивается мекеца тиферет шело от края тиферет, от его края тиферет, смотри внимательно. Шигуба неги, что это? В неги находится. Его не, в неги его, то есть в неги Зейранпина. Правильно, до его груди это Хесед Гвура Тиферет. И это называется до груди его Хесед Гвура Тиферет, это Юд Кей Вав. А почему Хесед? Хесед же нет, ну это они как Хесед и Гвура, они поднимаются, они становятся как Хохма и Бина. А он говорит, а под его хазе, как бы, там это ныги его. И вот там, и там это есть там Малхут. Вышам гу сод гаяхора наше багем. И вот там, там где ныги, он говорит, в его ныги, там секрет Гей Ахарона, последняя буква Гей, что в имени Гавайя. Шеги Гавхина Далет Шело, что это четвертая, четвертый аспект его имени Гавай. Кануда, как известно. Кига Твона. Вот это он сейчас дал нам, что Зейранпин и Нуква, так? Зейранпин и Малхут. А теперь смотри, что он делает нам сейчас. Он делает нам ту же самую параллель с Твуна и Бина. Смотри. Кен Гатвуна, также и Твуна. Это очень-очень важно, если мы знаем, что Твуна, она также, смотри внимательно, что Твуна, она также соотносится с биной, то есть самой биной, она соотносится так же, как и Зейранпин с Малхут, то нам будет очень много понятным из этого. Как это все происходит, когда поднимается ман, да? Ман поднимается от творений, от нижних, а они идут к Малхут, к Малхут и Зейранпину, а Зейранпин поднимается в Ешсу, правильно? А Ешсут это как Твуна, Ешсут она как Твуна, общая Твуна по отношению к Бине. И она с ней соединяется и так далее. Тогда мы видим, где что находится. Место Зивуга получается, мы увидим тогда, где место Зивуга получается, потому что нижняя часть Твуна прицепляется к Бине. Получается там, где голова Твуны, и там получается Есод, там получается место зарождение и так далее, это все будем видим, будем постепенно. Но будем, самое главное, знать эти соотношения. Кия Твуна, он говорит, Кена Твуна, и также и Твуна, от Далет Шеля Бина, это буква Далет Бины. Веги. А почему пишет, что это четвертая буква Далет Бины? Потому что четвертая, я имею в виду, от, да, то есть четвертая, четвертая, не от Далет, сама, от буква Далет, как я сказал, наверное, неправильно сказал, от Далет, то есть четвертая буква Бины, то есть четвертая буква имени Бины. Понятно, что это? Четвертая буква из имени Бины. Веги гея ахорона шебашем, а это буква, последняя буква гей, которая в имени Гавайя. Ки гам ги, ибо также и она, 18, эйн барак клалут негид бина. Смотри, что он говорит. Ибо в ней тоже она тоже только лишь включение неги бины. Правильно? То есть она тоже кончается. Откуда начинается? Начинается от хазе. Тфуна начинается тоже от хазе бины. Так, то есть там есть, что есть там, нижняя, там есть, значит, две третьих тиферет и нецерхот есод. Ашер шам гу гей ахрона. Смотри, что он говорит, что там находится последняя гей, последняя буква гей, чего? Гавайи бины, правильно? Как он говорит, саг. Гавайи саг. Немца, то есть понятно, что над парса, над, как сказать, ну, давай ему дадим рассказать сначала. Немца находим. Киют, кей, вав, что три буквы Гавайя, верхние. Ют, кей, вав. Смотри, что он говорит. Гу, это, 19, рош, выгув, шелябина. То есть от головы до хазе. Запомни, это очень важно. Да, то есть голова и тело бины, то есть до хазе. Это ют, кей, вав. Понятно, да? Голова это будет ют, кей. Правильно? Ют, кей. Голова это будет, что это будет? Хохма и бина. Бины. А вав это будет ее шесть. Это будет тиферет, извини. Тиферет. Так, тиферет ее. А или зверан, пин ее. Тиферет, как он говорит. Ют, кей, вав, неважно, будем говорить, как он говорит. Что это голова и тело. Хабат, хагат, как говорят. Да? По килим говорят, это хабат, хагат. Килим. Хабат, это... Имею, вот сейчас сказал, хабат это будет рош, а хагат это будет агуф это будет хагат. Это будет до парсы, или как мы говорим, до хазе. Бины. Утфуна, атфуна, он говорит. Гигея хорона шалясад. Она тфуна, это последняя буква гей имени Гавайя, имени саг. Саг Гавайи. Есть? То же самое, видишь, как? Параллель, та же самая. Шене хезет бенеи дебина, которая, это твуна, что она удерживается в неи бины. Очень важно, что он нам сейчас рассказал, чтобы это хорошо уяснить себе. Вот эти соотношения. И тогда все будет хорошо. В общем, это все искусство. Поэтому никто не может очень тяжело раскусить людям. Ари надо особенное отношение. Надо ощущать, что он хочет. Он дает нам общие. Сначала всегда общее надо учиться. Особенно первое прочтение надо общее. Очень в общем, и все будет, в общем получишь все, что необходимо, не надо никакие частности. Из общего ты будешь видеть частности. А человек хочет частности. Ему надо разжевать, и всего, и тогда разжевываешь, сколько ни разжевывай, ничего не получается, все равно он не понимает, потому что он не понимает и не принимает принципов. А если ты взял принципы, принял, то ты все, тебе все остальные, все детали, вот миллион деталей, ты уже будешь разбираться в них. Тоже в нашей жизни все эти проблемы человека только в том, что психологические, всякие, психические, все другие, они проистекают из того, что человек не может видеть принципы. Не может из одного выводить другое. Не может видеть будущего. А поэтому не может видеть будущего. Поэтому слоняется в одну, с одной стороны в другую. И его, как флигером, в одну сторону вертит. Потом подул ветер в другую, он в другую. Нет принципов. Эти принципы именно духовные принципы. Вот их надо. Им надо дать себе возможность себя исправить. И ими руководствоваться в жизни. И тогда все детали вдруг начнут, заработают.